256. Найдутся люди, которые особенно ненавидят подтверждения и доказательства. Такие люди будут настоящими невеждами. Правильно будет спросить, имели ли они когда-нибудь сознание, или они происходят от животного состояния. Часто вас могут спросить, изнашивается ли сознание. Зерно духа прочно. Чаша накапливается, но степень сознания может колебаться. Главная причина будет леность в тонком мире. Такое свойство может запереть зерно духа и чашу на 40 затворов. Особенно может быть подвержено такой лености слабое сознание, проведшее земную жизнь без преодоления препятствий и без труда. Можно наблюдать, как такие сознания цепляются за тонкий мир. Не 2000 лет, но гораздо больше они хотели бы удержаться от нового испытания. Так нарождаются отрицатели злые.